Глава 8. Принятие. Если ты печалишься, не бойся признать свою печаль. Если ты испытываешь боль и пребываешь в растерянности, не бойся сказать о своей боли. Мы испытываем сложности потому, что не способны принять вещи, которые нельзя изменить. Позволь им быть и посмотри, что произойдет. Искусство отпускать. Отпусти. Мы довольно часто слышим этот совет, но нам трудно понять, как применить его на практике. Я встречал многих, кто пребывал в душевном смятении, потому что не мог оставить в прошлом неприятности или отпустить несбыточные мечты. К примеру, если кто-то задел нас за живое, мы хотим забыть об этом инциденте как можно скорее и двигаться дальше. Но хоть мы и пытаемся отпустить случившееся, в конечном итоге снова вспоминаем о нем и расстраиваемся. А еще бывают ситуации, когда мы вплотную подходим к цели, над достижением которой давно работали, но терпим неудачу на финишной прямой. Когда же мы пытаемся определить для себя новую цель, к нам возвращаются воспоминания, сожаления и разочарования. Они мучают нас, и мы не способны ни на чем сфокусироваться. Отпустить – на самом деле то же самое, что и принять всецело. Это не значит, что болезненное воспоминание возьмет и исчезнет. Даже если нам хочется стереть прошлое, как мы стираем мел с доски, это невозможно. И чем усерднее мы стараемся забыть, тем больше силы наделяем воспоминания и привязываемся к нему. Важно помнить, душевную боль нам причиняет не само воспоминание, а связанные с ним эмоции, такие как раскаяние, разочарование, гнев и досада. Это может показаться сложным, но крайне важно отделить воспоминания от связанных с ним эмоций. Досадная или болезненная ситуация десятилетней давности не огорчает нас так же сильно сейчас, как огорчала тогда. Это потому, что эмоции, связанные с воспоминанием, либо угасли совсем, либо сгладились. Само воспоминание не является проблемой. Оно по-прежнему существует. Проблема в эмоциях, связанных с ним. И потому нет нужды подавлять воспоминания или пытаться от него избавиться. Тем более, что это все равно почти невозможно. Так что же мы должны сделать, если хотим что-либо отпустить? Ответ. Принять себя такими, какие мы есть. Если мы примем наше «я», оказавшееся в столь бедственном положении, в нашем душевном состоянии вскоре произойдет перемена. Хотя поначалу она и будет неуловимой. Когда мы относимся к своим эмоциям как к проблеме и пытаемся преодолеть их, нам становится еще труднее. И наоборот, когда мы принимаем их, наш ум странным образом прекращает эту борьбу и внезапно оказывается в состоянии покоя. А когда это происходит, у нас получается оставить эмоции в прошлом и смотреть на них со стороны. Вместо того, чтобы пытаться изменить или взять эмоции под контроль, позвольте им быть, и ваш ум успокоится. Когда это произойдет, вы сможете с большей легкостью дистанцироваться от своих эмоций и смотреть на них так, будто они принадлежат кому-то другому. Когда ум затихает, и мы смотрим на свои эмоции как бы со стороны, происходит нечто неожиданное. Мы ощущаем любящее присутствие своей внутренней тишины, которая хладнокровно наблюдает за нашими эмоциями. Если вы религиозны, тогда внутренняя тишина может ощущаться как присутствие Бога или другого сверхчеловеческого существа. Мы думали, что боремся с трудностями в одиночестве, но в тишине мы чувствуем присутствие того, кто всегда с нами, кто с состраданием наблюдает за нашим разумом. Когда нам становится особенно трудно, некоторые из нас якобы даже слышат исходящие из тишины или от Бога слова. «Сейчас тебе сложно, но скоро все будет хорошо». В этой точке мы можем уловить границу между своими сложными эмоциями и самими собой и больше не отождествлять себя с ними. Тогда мы можем позволить им существовать, раз они уже не беспокоят нас так сильно. Прежде Они были всепоглощающими, потому что мы чувствовали, что они занимают все пространство нашего разума. Но затем стены рухнули, и те же самые эмоции оказались в теплом, прозрачном, открытом пространстве, где мы можем видеть их ясно. И хотя они не исчезли, но уже не кажутся нам столь серьезной проблемой. Мы не избавились от них и не изменили их. Но с постепенным принятием этих эмоций приходит спокойствие. Если вы измучены тем, что не можете что-либо отпустить, прошу, не пытайтесь с этим бороться. Просто позвольте этому быть и молча наблюдайте. Ваш разум вскоре успокоится и расширится, и вам станет проще жить со своими негативными эмоциями. Тогда вы, возможно, даже увидите сострадательного наблюдателя внутри вас, который смотрит на ваши душевные раны. Когда это случится, ваш разум осознает, что вы не сама боль, а глубокая тишина, которая знает о существовании этой боли. Когда тебе плохо, не борись с этим чувством. Пытаясь обуздать его, ты сделаешь только хуже. Как бы сильно ты ни желал, чтобы чувства ушли, они пробудут с тобой ровно столько, сколько потребуется. Если ты позволишь им быть, просто наблюдая за ними, они исчезнут раньше, чем ты ждешь. Эмоции словно незваные гости. Они приходят, когда им хочется, и уходят, как только ты заметишь их присутствие. И хотя эмоции рождаются у тебя внутри, не думай, что они тебе принадлежат. Вот почему они так редко к тебе прислушиваются. В тот миг, когда мы позволяем себе быть, мы, наконец, обретаем мир. Помни, все, что мы можем, — это быть собой. Когда мы принимаем себя, другие тоже начинают принимать нас. Если полностью примешь свои трудные чувства, будь то одиночество, гнев, печаль или отчаяние, ты будешь черпать силу в этом принятии. После того, как признаешь ситуацию, новая мудрость и смелость проявятся в тебе, чтобы ты мог смело перейти на следующий этап. Ты не сможешь отказаться от навязчивой идеи, просто подумав: «Мне нужно отпустить это». Только когда узришь, что эта одержимость в конечном счете принесет тебе страдания, ты сможешь отпустить ее. Ты спешил слезать мед с лезвия бритвы. Если ты настаиваешь на том, чтобы кто-то изменил свою жизнь, возможно, дело в том, что ты недоволен своей собственной. Часто ли ты говоришь любимому человеку: «Если любишь, изменись ради меня»? Это не любовь. Подлинный лик любви — принятие и свобода, а не ограничение и контроль. Если тебе часто приходилось отказывать себе в том, чего ты хотел, ты можешь неосознанно отказывать другим в их желаниях, полагая, что люди должны жить так, как живешь ты сам. Если ты перестанешь отказывать самому себе, тебе станет легче принять других такими, какие они есть. Пока ты не начал считать что-то проблемой, тебя не сильно это беспокоило, верно? Если обозначить что-то как проблему, оно и станет таковой. Некоторые люди говорят: «Проблема в них, а не во мне. Почему они говорят, что я должен измениться?» Но задумайся об этом на минутку. Если бы ты спросил их, в чем проблема, что бы они ответили? Разве они не сказали бы, что проблема не в них, а в тебе? Если никто из вас не уступит, ты ничего не добьешься. Гораздо проще самому вести себя иначе, чем убедить другого измениться. Если ты пойдешь на уступки, они, вероятно, сделают так же. Когда ты расстроен, вспомни слова Дейла Карнеги: «Не позволяйте себе расстраиваться из-за мелких неприятностей, которые нужно проигнорировать и забыть». Когда что-то расстраивает тебя, вспомни о чем-то, что тревожило тебя год назад. Это еще беспокоит тебя? Скорее всего, ты даже не припомнишь подробностей, верно? Бывают моменты в жизни, когда нам хочется сдаться. Несмотря на то, что это сложно, держись. Когда ты почувствуешь, что и впрямь больше не можешь терпеть, потерпи еще совсем чуть-чуть. Если ты признаешь поражение, то потеряешь все, что строил, и будешь вечно об этом сожалеть. Проявляй стойкость даже в трудные времена. Это раскрывает твой истинный характер. Многое в жизни сочетает в себе как хорошее, так и плохое. Если ты выбросишь все целиком, потому что тебе не понравилась плохая составляющая, ты также выбросишь то немалое, что было хорошим. Когда кого-то слишком сильно хвалят, в два счета начнут и критиковать. Какими бы счастливыми или здоровыми мы ни были, похоже, ничто не совершенно. Если мы получаем крупную сумму в наследство, мы ссоримся из-за денег с семьей. Если мы получаем высокий пост, наши друзья пытаются извлечь из этого выгоду. Если мы успешны на работе, у нас появляются враги, завидующие нашему успеху. Научись принимать это. Так устроен мир. Когда дует зимний ветер и температура опускается, выходить на улицу становится неприятно. Но тот же самый холодный ветер делает воздух чистым и свежим. Даже в том, что изначально кажется плохим, есть и хорошее, если присмотреться. Ключ к счастливой жизни – не гнаться за лучшей работой, а научиться радоваться той, которую имеешь. Хэ Гванг Суним. Вначале люди стремятся к успеху в его общепринятом понимании, но, становясь старше, они расширяют свои представления об успехе. Закон природы. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Итак, люди постепенно отходят от идеи мирского успеха и стремятся прийти к счастью через обучение, волонтерскую работу, дружбу и духовные практики. Даже если у тебя есть все, чего ты когда-либо хотел, ты не будешь счастлив, если всегда стремишься к большему. Счастье приходит, когда наши сердца в умиротворении и довольстве, и когда мы учимся ценить то, что уже имеем. Когда, наконец, добиваешься того, о чем давно мечтал, кажется, что счастье продлится вечно, но все устроено иначе. Какое-то время ты будешь горд и счастлив, но затем набегут волны уныния, и за успехом придет спад, которого ты не предвидел. Вместо того, чтобы откладывать счастье, стремясь к достижению цели, не забывай жить и наслаждаться моментом. Жизнь проходит мимо, пока ты ждешь.